Реввоенсовет Республики, не будучи осведомлен об истинных размерах восстания, не принял вовремя достаточно энергичных мер к его подавлению. На восстание бросили вначале отдельные отряды и отрядики. Так, например, школа в ЦИКа выделила отряд в 200 человек, недоукомплектованные части, малочисленные заградительные отряды. Большой пожар пытались затушить, поднося воду в стаканах. Разрозненные красноармейские части окружали повстанческую территорию, достигавшую 190 километров в диаметре, действовали самостоятельно, вне общего оперативного плана, и, несмотря на то, что число сражавшихся с повстанцами достигало 25 тысяч штыков, эффективных результатов не было. Одна за другой были кинуты на локализацию восстания 14 маршевых рот, десятки заградительных отрядов. Прибывали отряды курсантов из Тамбова, Воронежа, Рязани. И уже тогда, когда восстание разрослось, когда повстанцы вооружились отбитыми у красноармейцев пулеметами и орудиями, 8-я и 9-я армии выделили из своего состава по одной экспедиционной дивизии с артиллерией и пулеметными командами. Повстанцы несли крупный урон, но сломлены не были. Искры Верхнедонского пожара перекинулись и в соседний Хоперский округ. Под руководством офицеров там произошло несколько выступлений незначительных казачьих групп. В станице Урюпинской войсковой старшина Алимов сколотил было вокруг себя изрядное число казаков и скрывавшихся офицеров. Восстание должно было произойти в ночь на 1 мая, но заговор своевременно был раскрыт. Алимов и часть его сообщников, захваченные на одном из хуторов Преображенской станицы, были расстреляны по приговору рефтрибунала. Восстание, вовремя обезглавленное, не состоялось, и таким образом контрреволюционным элементам Хоперского округа не удалось сомкнуться с повстанцами Верхнедонского округа. В первых числах мая на станции Черткова, где стояло несколько сводных красноармейских полков, выгружался отряд школы в ЦИКа. Черткова была одна из конечных станций по юго-восточной железной дороге, непосредственно граничивших с западным участком повстанческого фронта. Казаки Мигулинской, Мешковской и Казанской станиц в то время огромнейшими конными массами скоплялись на грани казанского станичного юрта, вели отчаянные бои с перешедшими в наступление красноармейскими частями. По станции распространились слухи, что казаки окружили Черткова и вот-вот начнут наступление. И несмотря на то, что до фронта было не менее 50 верст, что впереди были красноармейские части, которые сообщили бы в случае прорыва казаков, на станции началась паника. Построенные красноармейские ряды дрогнули. Где-то за церковью зычный командный голос орал в ружье, по улицам забегал, засуетился народ. Паника оказалась ложной. За казаков приняли эскадрон красноармейцев, подходивший к станции со стороны слободы Манькова. Курсанты и два сводных полка выступили в направлении станицы Казанской. Через день казаками был почти целиком истреблен только недавно прибывший кронштадтский полк. После первого же боя с кронштадтцами ночью произвели набег. Полк, выставив заставы и секреты, ночевал в степи, не рискнув занять брошенный повстанцами хутор. В полночь несколько конных казачьих сотен окружили полк, открыли бешеную стрельбу, широко используя изобретенные кем-то средства устрашения, огромные деревянные трещотки. Трещотки эти по ночам заменяли повстанцам пулеметы. Во всяком случае, звуки, производимые ими, были почти неотличимы от подлинной пулеметной стрельбы. И вот когда окруженные кронштадтцы услышали в ночной непроглядной темени говор многочисленных пулеметов, суматошные выстрелы своих застав, казачье гиканье, вой и гулкий грохот приближавшихся конных лав, они бросились к Дону, пробились, но были конной атакой опрокинуты. Из всего состава полка спаслось только несколько человек, сумевших переплыть распахнувшийся в весеннем разливе Дон. В мае с Донца на повстанческий фронт стали прибывать все новые подкрепления красных. Подошла 33-я кубанская дивизия, и Григорий Мелехов почувствовал впервые всю силу настоящего удара. Кубанцы погнали его первую дивизию без передышки. Хутор за хутором сдавал Григорий, отступая на север к Дону. На Чирском рубеже, возле Каргинской, он задержался на день, а потом, под давлением превосходящих сил противника, вынужден был не только сдать Каргинскую, но и срочно просить подкреплений. Кондрат Медведев послал ему 8 конных сотен своей дивизии. Его казаки были экипированы на диво, у всех было в достатке патронов, на всех была справная одежда и добротная обувь, все добытое с пленных красноармейцев. Многие казаки-казанцы, не глядя на жару, щеголяли в кожаных куртках, почти у каждого был либо наган, либо бинокль. Казанцы на некоторое время задержали наступление, шедшее напролом 33-й кубанской дивизии. Воспользовавшись этим, Григорий решил обыденкой съездить в Вешенскую, так как Кудинов неотступно просил его приехать на совещание.